музыки не слышен разговор. Дети Индиго, почему я не с вами? Это уже слишком шепотом. Вы боитесь утонуть во мне, а я боюсь, что больше никогда не скажу это вслух. Когда пытались, когда убегали, не такие, как все, не такие, как мы, не такие, как они.